появление навета в средние века. Однако недостаточно показать структуру и природу кровавого навета, чтобы объяснить его с исторической точки зрения, почему он появился и почему возвращается несколько раз на протяжении XII века. Какая закономерность стоит за этим? Почему в одних странах больше наветов, а в других меньше? Почему в определенные временные периоды наветы появляются чаще, чем в другие? Историческое исследование дало на эти вопросы ряд ответов, и мы вкратце остановимся на некоторых из них. Прежде всего рассмотрим особенности той эпохи, в которой появляются кровавые наветы, о ее исключительности с религиозной точки зрения, а также об особом статусе евреев в христианском обществе того времени.